Я благодарен, конечно, Господу за возможность быть сегодня с вами. Я думаю, что это моя последняя христианская церковь, которую я посещаю здесь, в Соединенных Штатах Америки, потому что через 2 дня я возвращаюсь в Россию. Это первый раз, когда я в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, я вам передаю горячий, теплый привет сурового Урала. И я знаю, что сегодня утром мой пастор у вас был, Василий Батян. И так случайно получилось, что мы вместе здесь встретились. Для меня это тоже большое чудо. Мне было очень приятно. Но я могу сказать вам то, что получить визу в вашу страну, в Соединенные Штаты Америки, очень тяжело. Очень многим моим друзьям последние 2 года было отказано. И я воспринимаю от Бога как добрый знак того, что Бог благословляет. Я чувствую, что действительно благословлял мое пребывание и поездку здесь, в Соединенных Штатах Америки. Конечно, я с большим удовольствием бы взял какую-то тему, чтобы вам сегодня проповедовать, но чувствую, что Бог побуждает мне рассказывать те ужасные события, которые произошли и случились в моей жизни. Мне, признаюсь, очень неприятно снова и снова вспоминать это и каждый раз переживать. Конечно же, я бы мог включить просто как магнитофон и на автомате все вам рассказать. Я не хочу, поэтому я молюсь, чтобы Бог снова и снова давал мне силы переживать это, хотя это очень неприятно и даже болезненно. Некоторые вещи, которые я буду вам рассказывать сегодня, я думаю, вам покажутся очень нереальными. Возможно, немногие из вас поверят. Надеюсь, что многие поверят, но, может быть, кто-то не поверит. Так в одной церкви мне сказали, что мы не верим, что все это правда. Мне самому тяжело поверить, что все это было со мной, но это правда, потому что это было со мной. Я уверовал 11,5 лет назад. В 14 лет я попал в дурную компанию. К 16 годам я был малолетним алкоголиком. В России это обычная история. 2 моих друга со мной уверовали. Наши родители, наши отцы были алкоголиками. Если бы не Господь, наверное, наша жизнь сложилась бы подобным образом. И я к 16 годам, мы были в группировке подростков, занимались бандитизмом и много выпивали. И я чувствовал, что моя жизнь сгибнет. И однажды шел я с очередной тусовки, домой возвращался, и мне так стало жаль мою жизнь. Я думаю, это Дух Святой касался моего сердца. Я поднял глаза к небесам, заплакал и говорю: «Бог, если ты есть, может быть, ты можешь спасти меня, дай мне хотя бы соломинку, за которую я мог бы схватиться, чтобы выбраться из этого болота». В течение нескольких дней я видел первый в своей жизни удивительный сон. Поймите меня правильно, это было очень удивительно для меня, потому что я был неверующим подростком, который не имел откровения о живом Боге и познания истины. Я проснулся ночью от сильного шума, который я слышал, и когда подошел к окну, увидел, как буквально весь город вышел на улицы. И все люди кричали, был хаос, движение, и все что-то показывали на небе. Я вышел на улицу и увидел на небе ослепительное сияние. Ярче солнца, оно в памяти у меня запомнилось примерно как свет с фотоспышки. Настолько блистающий белый свет, но только он не мерцал, а светил постоянно. И можно было смотреть на него, удивительно, что этот свет не слепил глаза. Все люди показывали этот свет и удивлялись. В тот самый момент я почему-то поднял 2 руки. До сих пор для меня это остается загадкой. Я увидел, как облако отделилось от этого света, стало опускаться и опустилось ровно по моей ладоши. В тот самый мгновение я почувствовал, как кто-то мою душу выдернул из моего тела. Я почувствовал абсолютную невесомость, и я стал подниматься вверх, и перед моим взором проскакивали облака еще снова и снова. И какой-то приятный голос все время со мной говорил. К сожалению, я не помню и никогда не помнил, о чем этот голос говорил со мной. В один момент мое движение прекратилось, я остановился, и облака, как ширма, как занавес в театре, раскрылись предо мной. И на отдалении, возможно, 100 метров, я увидел удивительную картину. Конечно, наверное, это было в прообразах, мне трудно сейчас судить, Господь только знает. Но я увидел огромный цветок, может быть, величиной с дом. И он был так красив, как никогда в жизни я такого не видел. Он был полупрозрачный, и он был в виде лилии, такой, как бы в виде чаши. И там был пестик, и из пестика был удивительный фонтан, и все это было красиво. Но то, что я видел потом, поразило мое, поразило меня еще сильнее. Я увидел, как буквально в этом цветке купались полупрозрачные души, и купались они в блаженстве. Я слышал смех, радость, возгласы блаженства. И тот голос, который со мной говорил, я спросил у него: «А кто же это такие?» И голос сказал мне: «Это избранные Божьи». И, конечно, моя русская душа не вытерпела, и я спросила: можно мне попасть в это удивительное место? Ответа не последовало. Так же бесшумно облака закрылись передо мной, я стал опускаться, пока не снова не почувствовал силу притяжения, не очнулся. С того времени, в течение нескольких недель, я был мучим вопросом, кто же такие избранные Божьи, как стать одним из них, чтобы попасть в это удивительное место. И я не находил ответа, пока не встретил евангельских христиан, пятидесятников. Как раз вот Василий Бацян, это было 11,5 лет назад, пришел к нам в школу, мы еще были школьниками. На одном из уроков он проповедовал, рассказывал нам об Иисусе Христе. Я дождался, когда все идут, подошел к нему, я говорю: здравствуйте, вот у меня такой сон был, случился, но недавно, можете ли мне объяснить? Он пригласил ко мне домой, дал мне Библию, и я увидел там ответ на вопрос, вот такие избранные Божьи, как стать одним из них. Слава Богу, это был первый удивительный сон. Я еще сегодня вам расскажу, если Бог позволит, два сна, которые были со мной в моей жизни. Сразу после уверования я и два моих друга, которые сейчас служат Господу пасторами разных церквей. Один из них, вот брат Вадим знает, Алексей. Мы вместе вышли с этой компании, и, конечно же, мы чувствовали, что Бог нас спас из ужасного места, и в нашем сердце родилось огромное желание проповедовать о Иисусе Христе. Часто Василий на нас обижался не за то, что мы мало проповедуем, а что слишком много. Будучи наследственными подростками, мы приходили и после занятий в школе проводили время за тем, что мы подписывали от руки Гедеоновские новые заветы сотнями, тысячами, и потом ходили по больницам, проповедовали и молились за исцеление, что самое удивительное, Господь сопровождал нас чудесами и знамениями. Мне трудно поверить, что можно 16-летнему парню верить. Если бы мне 16-летний сегодня молодой человек проповедовал бы, я бы не обратил на это внимания. Но тогда Бог был с нами, и это было удивительно. Лишь одно яркое свидетельство расскажу вам. И мы проповедовали в туберкулезной больнице, в терапевтическом отделении. Это самые тяжелобольные города там лежали, потому что в то постсоветское время, в 1991 году, лекарствами было очень плохо в бывшем советском, точнее уже в России. Но туберкулезные больницы хорошо обеспечивались, и туда свозили самые тяжелобольные. Так вот, в этом терапевтическом отделении туберкулезной больницы вывезли женщину, парализованную на инвалидной каталке. И после молитвы она вскочила, стала плясать, махать руками и танцевать. Все врачи из больницы пришли, посмотрели, никто из них ничего не мог сказать, у них просто не было слов. Через 3 дня ее выписали, и мы еще несколько месяцев посещали эту тетю Машу. В течение первых нескольких лет Бог благословлял нас, и мои друзья, они стали пасторами. И меня тоже Бог как-то давал духовно расти, возрастать. Когда я был верующий 7 лет, я был молодежным руководителем нашей церкви в Асбесте, руководил музыкальным служением, я был пастором небольшой церкви рядом с Асбестом, и у меня еще было 2 домашних церкви в городе Екатеринбурге, где я учился в институте. И на самом деле, на этом моменте мое свидетельство, все самые приятные вещи, которые я мог сказать, я уже сказал. То, что дальше мне предстоит говорить, мне очень неприятно, и я делаю это через силу, потому что мне стыдно о том, что было в моей жизни. Но чувствую, что Бог побуждает мне говорить об этом. Я вижу, что Он находит отклик во многих сердцах. Бог даст, может быть, и сегодня ваше сердце откликнется. Когда я был верующий 10 лет, я стал президентом Уральского филиала крупной международной христианской организации, которая занимается благотворительностью, и по милости Божьей до сих пор возглавляю этот филиал. Но вместе с тем в моей жизни были некоторые ужасные вещи. Вместе с тем, хотя мне казалось, что я достиг определенного успеха в христианском служении, я имел многие благословенные вещи, которые мои друзья могли только мечтать. Христианское служение, неплохую зарплату, другие вещи, блага, которые Бог мне позволил пользоваться. Но вместе с тем, одна ужасная вещь была в моей жизни. Еще будучи подростком, до уверования, я увлекался компьютерными технологиями и весьма успешно освоил эту науку. Впоследствии я закончил институт на специальности инженера-компьютерщика, инженера-системотехника с красным дипломом и работал даже в одной крупной компании ведущим инженером. И все эти годы меня поразила одна беда – компьютерные игры. Конечно же, первое впечатление, когда мы слышим о компьютерных играх, мое было впечатление, возможно, многих из вас, это то, что это всего лишь игры и досуг. Я подозреваю, что для людей более старшего возраста многие вещи, о которых я буду говорить, они будут непонятны. Но я знаю, что эта беда может коснуться, конечно, Боже сохрани, кого-то из ваших детей или внуков. Я знаю, что сегодня, анализируя ситуацию в России, я вижу, как более 90% молодежи, подростков и людей вплоть до 35-летнего возраста поражены этим грехом и свое время досуг проводят за компьютерами в играх. Кроме того, сутками, я знаю, люди сутками сидят в интернете. Когда в моей жизни я увлекся компьютерными играми, я всегда говорил себе, это всего лишь игры, всего лишь досуг, и не придавал этому значению. Но компьютерные технологии развивались, и очень быстро. Индустрия компьютерных игр стала одной из самых доходных статей. Мои игры были сначала очень безобидными, но становились все менее и менее безобидными. Должен признаться вам и сказать, анализируя вот эту индустрию компьютерных игр, я пришел к неутешительному заключению, что около 70%, по моему личному ощущению, игр, компьютерных игр, имеют оккультный смысл. Оккультных персонажей, а некоторые из них напрямую имеют цель свою вовлекать играющих в оккультную практику, в оккультизм, и даже вовлекают посвятить свои души сатане. Так произошло и в моей жизни. Должен сказать, что этот грех не сходил сразу. Я вижу, что сегодня дьявол избрал эту тактику очень медленно, но методично разрушать нашу жизнь. Возможно, вот некоторые проповедники такой приводят пример, я тоже приведу. На практике не проверял, конечно же. Но некоторые проповедники говорят, что если лягушку бросить в горячую воду, она сразу выпрыгнет. Но если ее медленно-медленно положить в холодную воду и нагревать, она сварится заживо. Я понимаю, что процессы, которые протекают в этом мире очень медленно, практически неразличимы для нас в реальном времени. Нам очень трудно увидеть, как стрелки на часах двигаются, минутная, часовая. Но мы знаем, что они двигаются непрерывно. Еще иногда мы можем увидеть, что часовая, минутная стрелка двигается. Но мы также знаем, что часовая стрелка тоже непрерывно двигается, но так медленно, что не можем различить этого. Должно пройти какое-то определенное время, прежде чем мы заметим эти изменения. Такое-то чувство, что дьявол очень медленно, но методично разрушал мою жизнь. Часто мне казалось, что ничего не происходит, я все еще успешен и все нормально. Когда я был верующий 10 лет, мои игры стали совершенно небезобидными. Многие из них носили оккультный характер. В одной из игр я играл мальчиком-колдуном. Вы знаете, это очень сейчас среди молодежи популярная тема. Возможно, многим из вас это будет впервые, вы услышите, но я думаю, люди более молодого возраста знают, о чем я говорю. Очень сейчас популярны книги Джолиан Роллингс о Гарри Поттере. Гарри Поттер по-английски. Я анализировал и думал, почему это имеет такой успех во всем мире, в том числе в России. Экранизация этих книг побили все кассовые сборы в нашей стране, а говорят во всем мире. Молодежь у нас просто стали фанатами Гарри Поттера. В учебниках, в тетрадках можно увидеть эти изображения. Почему это так успешно? Потому что этот мальчик-колдун, который, главный персонаж мальчик-колдун, он наделен сверхъестественной силой управлять многими процессами в жизни и контролировать других людей. Я чувствую, что наша с вами падшая натура стремится иметь власть и контроль над другими людьми и обстоятельствами, поэтому, возможно, молодежь так фанатеет от этого персонажа. Также сейчас я должен сказать еще одной беде, которая входит не просто в этот мир вошла, но и в христианские круги. Я здесь был в Америке, в некоторых семьях христианских служителей видел в наличии книги и фильмы Толкина «Властелин колец». Идут большие споры в христианстве на самом деле. Многие люди говорят, что христиане, что в этом есть большой духовный смысл. Я не могу судить со всей определенностью, потому что я для себя решил, что это грех, и я не позволил себе смотреть эти вещи и читать. Для меня однозначно фэнтези – это очень близко к оккультизму и очень близко к мистике. Мне лишь иногда кажется, что эти христиане, которые говорят, что там большой духовный смысл, лишь ищут оправдание тому, что они смотрели и смотрят подобные вещи. Я сам пережил ужасные вещи, о которых сейчас буду рассказывать, поэтому понимаю, что с этим шутить нельзя, это не игры. В той самой игре, когда я был мальчиком, играл мальчиком-колдуном, я проходил все дальше и дальше. Вы знаете, конечно, я буду некоторую вещь вам скажу, вам, наверное, будет непонятно, но этот виртуальный компьютерный мир, он очень увлекателен, и этим он очень опасен. Попробую вам объяснить. Я подразумеваю, что вам будет непонятно, так же, как вот я был в Денвере, в Колорадо, и мне рассказывали, что там есть недалеко казино, и люди, христиане, на выходные ездят туда отдыхать, и некоторые все до копейки там, но надеюсь, что хоть что-то вы поймете. Компьютерные игры и этот виртуальный компьютерный мир опасен тем, что он производит здесь, в подсознании, в коре головного мозга, необратимые изменения. Вы знаете, чем опасен наркотик? Я вижу, что у вас в Соединенных Штатах Америки не так много реабилитационных центров. По крайней мере, я не встретил еще ни одного за 3 недели пребывания. У нас в России практически в каждой церкви есть реабилитационный центр, потому что это беда, которая захлестнула нашу страну очень сильно. И мы служим наркоманам, и я вижу, что самая большая проблема наркотика – это не то, что он вызывает физическую зависимость. Из практики наших реабилитационных центров мы видим, что физическая зависимость проходит в течение первых 2 недель. Психическая зависимость в течение первых 6 месяцев. Психическая зависимость, то есть сила привычки, человек привык одно и то же самое время делать определенные вещи. Психологическая зависимость не проходит никогда. Так утверждают врачи. Что это такое психологическая зависимость? Здесь, подсознание, в коре головного мозга произошли фатальные изменения, исправить, изменить может, которые только Дух Святой. Это самое опасное у наркотика, то, что он разрушает сознание человека. Компьютерные игры нацелены на то, чтобы разрушить сознание молодых людей. И я вижу, как дети буквально с 3-4-летнего возраста становятся зависимыми от компьютерных игр. Я был в одном штате, в Вирджинии, в одной семье одного служителя. Я видел, как ребенок просто был в истерике, когда родители закрывали комнату, где находился компьютер. Ему 4 года. У моего друга дочери 3 года, она умеет делать с компьютером все, что бабушка и дедушка понятия не имеют. В 3 года. Я заметил и на себе почувствовал, что компьютерный виртуальный мир разрушает сознание и самосознание человека. И этим он опасен, вызывая острую зависимость. Человек, который однажды вкусил виртуальный мир, виртуальные игры, он снова и снова будет стремиться вернуться туда. Этот реальный мир для него становится серым. Поэтому мы так много встречаем в мире людей, которые апатичны и безинтересны к этому реальному миру. Для них здесь все серо. Там, в виртуальном мире, они супермены, они тренируют силы, и там этот мир, который полон красок. Здесь им не хочется жить. Так вот, играя тем мальчиком, героем, колдуном, на одном из этапов я встретился с темной личностью, с дьяволом. Вы знаете, что этот персонаж, дьявол, сказал? Он сказал, если ты хочешь пройти дальше, нужно сделать одну простую вещь. Продать свою душу мне. Конечно, тот самый миг, когда я увидел это в игре, я ужаснулся и остановился. 2 голоса сразу заговорили внутри меня. И один голос говорил мне, Анатолий, не обращай внимания, это всего лишь игры. Это незначимые вещи, это игра, это досуг, это нереальность. Ты играешь, мало ли что в играх там придумали, какой сюжет мало ли завернули. Другой голос, голос Духа Святого говорил, Анатолий, с такими вещами не шутят, это не игры, это очень опасно. Это был голос Духа Святого. Я еще долгое время колебался, пока однажды, в один момент, нажатием одной единственной кнопочки, не продал свою душу сатане. Конечно, я должен сказать вам то, что это было ужасно. То, что произошло в тот момент. Я вновь, впервые за 10 лет христианской жизни, ощутил внутри себя огромную пустоту и пропасть. Огромную пустоту. Я уже забыл, что такая пустота может быть в человеке. Когда я был неверующим человеком, я ощущал это. Я понял, что Бог оставил меня, и Дух Святой угас. Конечно же, как мы, христиане, заметьте, обратите внимание, очень часто впадаем в самообман. Вы знаете, какой? Мы начинаем самоуспокаивать себя и говорить, ничего страшного, ведь ничего не изменилось. Мои друзья христианские от меня не отказались, никто из моих близких, родных не умер. Меня не уволили с христианского служения. Меня не лишили дохода на работе. Я сохранил свое положение в церкви, как служитель и один из лидеров христианской общины. Но Бога в моей жизни уже не было. Можно спорить много на разные вещи. Я лишь одно смелое предположение вам предложу для рассуждения. Это моя личная мысль. Я читаю Библию и вижу, что когда бес выходит из человека и потом ходит по безводным местам, не находя покоя, возвращается и видит, и находит дом каким? Убранным, выметенным и незанятым. Чаще всего люди говорят, что это тот человек, которого Бог освободил, но который не принял Иисуса Христа. У меня есть большой вопрос каждому из вас. А вымести и вычистить нашу с вами жизнь мы сами можем? Вы можете это сделать? Я нет. Я не могу. У меня есть смелое предположение, что вымести и вычистить нашу с вами внутреннюю жизнь может только Дух Святой. Поэтому я предполагаю, у меня нет 100% уверенности, но я предполагаю, что это место Писания говорит о христианах, которые позволили Богу войти в их жизнь, очистить дом, но по какой-либо причине их дом остался пуст. В тот самый момент Бог оставил меня, Дух Святой угас, и мой храм остался пуст. Конечно, каждое утро я говорил себе, все нормально, солнце светит, и я даже пытался служить на нашем юбилее, нашей церкви, нас было 10 лет. Было 1000 человек на собрании, я красиво пел, люди приходили, благодарили. Владимир Моисеевич Мурза, епископ Пятидесятой России, присутствовал, другие мужи Божии. Мне казалось, что все нормально, но нет. Бога в моей жизни не было. И один печальный факт говорил мне, говорит мне об этом сейчас. Тогда, когда я в тот самый день юбилея, я сел на сиденье в зале. Одна ужасная мысль была у меня в голове. И Боже, сохрани себе какие-то подобные вещи. Я смотрел на проповедующего и внутри себя говорил, Боже, как скучно. Вот дома меня ждут действительно удивительные, интересные вещи. Я сидел и ждал, когда закончится собрание, чтобы поехать и начать снова играть, продолжить играть. Это говорит мне о том, что я полностью потерял страх Господен. Мне стыдно об этом говорить, но так было. Это говорит о том, что я потерял страх пред Богом. Если вам скучно слушать Слово Божье, ваша жизнь беда. В вашем внутреннем духовном человеке проблема. В тот день я вернулся домой и купил последнюю в своей жизни игру, которая называлась The Fallen. На русский язык она была переведена достаточно безобидно. Вы знаете как? Отверженные. Но мало ли какие отверженные бывают в мире. Разве нет? Я знаю, в Индии есть касса отверженных. 1,5 года назад, поправьте меня, братья, если не прав, они выслали своих делегатов, несколько тысяч, и они решали, какую веру им принять. На их беду они приняли буддизм, хотя у них был шанс выбрать христианство. Это было осенью прошлого года, позапрошлого года. Евреи были в течение 2000 лет отверженными. Мы с вами разве не отверженные? Скажите мне. Этот мир отвергает нас. Я скажу даже больше. Если вы не чувствуете себя отверженным по отношению к этому миру, возможно, что-то в вашей вере не в порядке. Потому что Бог говорит, что мы не от мира сего. Божье царство, оно не от мира сего. Бог говорил, что мы будем гонимы. Мы не будем принимаемы здесь. Возможно, что-то не в порядке, если мы не чувствуем себя отверженными от этого мира. Слово «церковь» «экклесия» переводится как группа людей, отделенная Богом для определенной цели. Так вот, в тот самый момент я не придал этому названию игры никакого значения. Все начиналось очень безобидно, как всегда, как просто игра. Дословный перевод этой игры означает «падшие». «The Fallen» – «падшие». Я начинал играть просто как «Space Quest» – «Космическое путешествие». Новые сказочные миры увлекали меня все больше и больше. Дьявольская машина раскручивалась все сильнее и сильнее. Пока в один момент ловушка не захлопнулась. С каждым мигом, когда я играл все больше и больше, я понимал истинный смысл игры, который заключался в следующем. Некогда во Вселенной существовала некая высшая раса духовных существ, которая в определенный момент, по определенным причинам не спала и была заключена в иной мир в заключении. И там поднималась такая мысль в этой игре, что надо бы их выпустить, потому что они не такие плохие на самом деле, и с ними поступили несправедливо. Скажите, у вас сейчас никакие параллели в вашем сознании не образуются? У меня сейчас тоже образуются. Но в тот самый момент я был ослеплен грехом. у греха есть одна из самых неприятных сторон, качеств. Грех ослепляет человека, сердце ожесточается. Я не видел этой параллели и не хотел видеть. Меня увлекал этот мир все больше и больше. Компьютерный мир, виртуальный мир. Так вот, главная мысль этой игры была выпустить падших на свободу. Я потом уже узнал, как дословно переводится эта игра. В определенный момент персонажи и мой персонаж, которым я управлял в этой игре, собрались в трех магических фигур, которые я собрал. И вдруг один из персонажей встает и начинает произносить заклинание на незнакомом языке. Время было за полночь, и с каждым словом ужас просто... Я погружался в полный ужас, но я уже не мог остановиться, я был полностью поражен. И мне хотелось узнать, что будет дальше. И я ждал. Он произносил снова и снова это колдовское заклинание. И мне становилось все страшнее и страшнее. И вдруг я увидел, как врата бездны открылись, и падшие демоны стали выходить. И они не просто выходили, они входили во всех присутствующих там персонажей, и один демон вошел в моего персонажа. В тот самый миг я почувствовал, что эта игра перестала быть для меня всего лишь игрой. Можно много спорить, может ли христианин быть одержим. Я не знаю, у меня нет ответа. Я вообще не хочу спорить на эту тему, но то, что со мной произошло дальше, мне даже трудно выразить словами. Сегодня я сам вспоминаю, и мне кажется, это так нереально. Я не нахожу никаких физических объяснений происходящим со мной процессов. Я попробую вам объяснить, хотя это очень трудно. Я до сих пор не могу найти точных слов, чтобы описать то, что со мной происходило дальше. В тот самый миг я почувствовал, как будто от макушки до головы до подошвы ног мороз и лед пронизал меня. Как будто жидкий азот влили в меня. Тело мое полностью онемело, и я огромным усилием воли заставил себя пошевелить руками, чтобы выключить компьютер. Больше с этого момента, в течение нескольких недель, я не мог больше спать, я не мог больше есть, и остальные естественные нужды были полностью разрушены. Снаружи в моей жизни ничего не изменилось, ничего. Никто не умер, никто меня не оставил, не отказался, никто меня не нагрубил, ничего. Но мое незанятое тело стало, моя незанятая душа стала подвержена огромному демоническому гнету. С того момента я слышал буквально каждый миг своей жизни, в течение нескольких недель, сутками, не переставая, тысячи голосов, которые орали мне и кричали: «Теперь ты наш, и с нами идешь в ад». Кроме того, каждый миг своей жизни я ощущал такое душевное терзание, что временами я терял рассудок и сознание. Несколько раз в течение этих недель я был на грани того, чтобы уже почти набрал номер скорой помощи, чтобы ее вызвали и увезли меня в психиатрическую клинику, чтобы меня накололи наркотиками, чтобы я мог забыться и хоть найти какое-то отдохновение душе. Я хотел покончить жизнь самоубийством, мне не хотелось жить. Все в этом мире стало серо, ничто не радовало меня, абсолютно ничто. Более того, вот эту вещь, которую сейчас скажу, я вообще не могу вам объяснить. Но ужасно было то, что абсолютно любая вещь, которую я мог видеть, слышать или осязать, доставляла моей душе мучения. Я не могу объяснить вам. Возможно, вы не верите сейчас. Господь вам судья. Но я могу сказать то, что я сам сейчас вспоминаю, мне трудно вспоминать, но это было правда. Абсолютно любая вещь, которую я мог видеть своими глазами, чувствовать или слышать, мучила мою душу непонятным для меня образом. Более того, солнечный свет, который я мог видеть, также доставлял моей душе терзание и мучение. В течение 3 недель я был полностью физически истощен, практически ничего не ел. Моя нервная система была полностью разрушена, так я практически не спал. Мое сердце непрерывно болело от сильного стресса, в котором я находился. Я думал, что я вот-вот умру, был на грани физической смерти. Но самое ужасное было не это во всем моей ситуации. Попробуйте понять. Все эти 3 недели я вопил. Я не просто молился, кричал, я вопил к небесам. 3 недели я вопил и просил покаяния, но не мог покаяться. Я сегодня со всей ответственностью утверждаю вам, что сами по себе, ни вы, ни я, в своих грехах не способны покаяться, потому что покаяние – это Божий дар. Более того, это благой дар, разве нет? Да все мы с вами, присутствующие здесь, в этом месте, через покаяние, как через врата вошли в тело Иисуса Христа. И для нас это благой дар. А всякий дар благой приходит от Отца с небес. Поэтому не заблуждайтесь, что вы покаетесь в любой момент в ваших грехах. Если Бог дает вам раскаяние, стучится ваше сердце, Дух Святой обличает, кайтесь, рыдайте пред Богом, чтобы не было поздно.